новостей. Я буду читать для нашего рассуждения перед тем, как мы Богу помолимся, из книги Иова. Книга Иова, 1 глава, с 1 стиха буду читать. «Был человек в земле Уз, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». До этого места. Друзья, я из прочитанного текста хотел бы обратить внимание на семью эту, на семью Иова. Я недавно читал этот текст и обратил внимание, что здесь, и немного, но и не сильно мало, но что-то сказано о семье Иова. Вот на некоторые мысли вместе хотелось бы обратить внимание и порассуждать. Сказано вначале, во-первых, что человек этот был богобоязнен, справедлив, непорочен и удалялся от зла. И чуть-чуть сказано за его семью, как я понимаю, как бы в подтверждении того, что это было на самом деле так, что он был таким богобоязненным человеком и удалялся от зла справедливым. Что, во-первых, сказано здесь о нем, что в его семье было 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. Это была многодетная семья. И по тем меркам, и по нашим меркам, это многодетная семья была. Это одно из проявлений, как я понимаю, его богобоязненности, его семьи. Если мы брать во внимание всю книгу Иова, то понятно нам становится, что вообще в их семье родилось не 10, а 20 детей. То есть, может быть, твердо утверждать это сильно основания нет особо, но похоже так, что дети, которые родились после болезни Иова, они были от этой же жены. То есть этих детей уже не было, а родились другие, еще 10. То есть в общей сложности у них было 20 детей, которые родились от одного мужа, от одной жены. Ну, я это не для споров, а просто как мысль такая. Следующее, друзья, на что я обратил внимание в этой семье, что у них была семья дружная. Так похоже по описанию, что дети уже были взрослые, потому что сказано, что у каждого из них был свой дом, у сыновей, у семерых сыновей. И вот они собирали всех своих братьев на праздники, каждый свой день написано. Похоже так, что это были дни рождения, возможно, они праздновали, собирали всех вот братьев в свой дом и сестер приглашали. И так вот видно, что это была дружная семья. Бывает так, что когда дети еще не взрослые, когда у них еще нет своих семей, они собираются вместе, и где-то вот есть добрые отношения, а потом, когда появляются у них свои семьи, где-то вот эта дружба теряется и пропадает. Где-то не без влияния, может быть, жен, где-то отношения братьев становятся не такими хорошими, какими они были раньше. А вот здесь так не было. Здесь так не было. Здесь было так, что семья-то оставалась дружной, при том, что у каждого были свои дома, они собирались вместе, и, похоже, там немало народу собиралось. И вот проходили у них такие общения, такие пиршества. Это тоже для нас пример. Это тоже как показатель какой-то богобоязненности, да? Когда есть добрые отношения в семье, когда нет ссор, когда нет скандалов, когда нет вот того, что где-то и близкие родственники, но между собой не общаются, это показатель нехороший. Это не показатель богобоязненности. А вот здесь, была такая дружба в семье. Как-то один проповедник говорил на одном семейном общении, сказал так, что мы семейной жизнью живем уже 10 лет, но 2 года назад мы начали дружить со своей женой. У нас до сих пор была семья, но мы не дружили. У нас не было дружеских таких отношений. Друзья, вот так бывает, что семья одна, и братья, и сестры, родные по плоти, но дружеских отношений нет. И это плохо. Это плохо. Вот у Иова была дружная семья. И так понимаю, что в этом была, ну, и заслуга отца. Заслуга отца. Потому что сказано о Иове, что он был богобоязненным. Еще дальше, на что хотел бы обратить внимание, на отношение Иова к своим детям и к своей жене. Какое оно было? Здесь сказано, что когда вот дети собирались на эти пиры, то Иов при всей своей вообще, ну, занятости, при всей своей занятости, вот мы читаем, что у него было очень большое хозяйство. Это был, ну, целый колхоз большой, да? Столько того, много прислуги было. И понятно, что это все забирало много времени. Но при всей своей занятости Иов уделял время для своих детей. Это тоже для нас добрый пример. Сказано, вставал рано утром и, переживая за своих детей, приносил всесожжения по числу каждого из них. То есть за каждого отдельно он это делал. Он это делал. И это тоже пример богобоязненности и заботы о своей семье, заботы о своих детях. Как хорошо, друзья, когда мы тоже, когда в наших семьях есть забота о детях, особенно со стороны отцов. Особенно со стороны отцов. При том, что где-то отцы и не бывают так часто дома, бывают часто не дома. Не дома. Но хорошо, когда есть забота. Это тоже, хотя Писание говорит, отцы, воспитывайте своих детей. Но практика показывает, я так замечаю, что во многом все-таки, ну, влияние оказывает на своих детей и жены тоже, на детей. Почему? Потому что жены больше времени с ними проводят. И от того, насколько жена Бога боится и насколько тоже заботится о своих детях, зависит много, зависит много. Учитывая то, что отцы часто дома не бывают, где-то на служении, где-то на работе, а жена много времени бывает со своими детьми. А влияние наше на детей, оно очень сильное. Уделять время для своих детей. Как это хорошо. Как-то недавно было общение братское, Николай Степанович Антонюк был, и задали такой вопрос, можно ли, позволяется ли в нашем братстве ходить на рыбалку и охотиться? И он ответил так, у нас всегда позиция была одинаковая. Мы никогда не запрещали ходить на рыбалку и никогда не разрешали охотиться. Ну, он сказал такую мысль, что я не вижу ничего плохого, если отец с детьми пойдет на рыбалку и пообщается с ними. Говорит, у меня так в семье не было. У меня так в семье не было. И не было времени, у него много сыновей. Но, говорит, теперь время проходит, сыновья подрастают, и я чувствую, что у меня нет близких отношений с ними. Нет такой дружбы близкой с ними, потому что, ну, где-то вот мало времени уделял для того, чтобы быть вместе. И вот Иов не просто уделял время для того, чтобы где-то вот или поработать вместе, или что-то еще, но он, уделяя время для своих детей, он заботился об их душах. Да, мы потом попозже поговорим о том, что именно делал Иов. Но он заботился об их душах. И забота это может быть всесторонняя или всяческая. Семейное общение или алтарь семейный, как мы говорим, это тоже должно быть заботой родителей. И хорошо, когда они есть и постоянны. Как-то не так давно я ехал со служения еще с одним служителем. Жена звонит мне по телефону, мы были в дороге. Говорит, заболел сильно сын младший. Я хотел бы, чтобы совершил молитву служитель. Вот ты едешь с братом, если можно заехать к нам совершить молитву. Я говорю, хорошо, мы заедем. Приехали мы домой. Дети все собраны, ждут. Ну, заболел самый маленький. И она говорит, что мы хотим, вот, чтобы молитву совершили. Но написано же в послании Якова, что прежде чем совершить молитву, нужно в грехах исповедоваться. И детям говорит, ну, она уже их подготовила предварительно. И они были готовы к тому, чтобы иметь каждому лично беседу со служителем. Ну и они побеседовали, каждый отдельно заходил, потом выходили, многие со слезами выходили, просили прощения у родителей. Ну а потом и молитву совершили на глазах у детей над младшим сыном. Господь подарил исцеление. И мне очень приятно было, это не моя инициатива была, а инициатива жены, ну что вот так она все-таки смогла и как-то вот устроить это и настроить их соответственно хорошо. И мне очень, ну, по сердцу это было. Когда есть вот такая забота о душах детей. Забота о душах детей. Вот следующее здесь сказано, что Иов, когда вот совершался вот этот круг пиршественных дней, он приносил всесожжение, приносил жертву за детей, за каждого из них. Он приносил жертву. И говорил так: может быть, дети мои согрешили и похулили в сердце своем Бога. Я здесь нахожу, что вообще у Иова, вот относительно того, что он говорил, и как он поступал, что у него было, во-первых, у самого здравое, правильное духовное состояние, понимание, восприятие правильное своих детей. Вот из того, что он говорил, что, может быть, дети мои похулили Бога. Вообще Иов, вот мы прочитали, что был человеком богобоязненным. Я понимаю, что на то время, возможно, самым богобоязненным человеком была его семья, была хорошая, добрая. Но вот такие мысли он допускал, что, может быть, дети мои согрешили. Может быть, дети мои согрешили. Не думал он так, что как это может быть? Я такой человек, вот и дети мои. Не думал он так, что не может быть, чтобы мои дети что-то плохое. Я хороший, и дети мои хорошие. Друзья, к сожалению, приходится замечать немножко в наше время, в наших семьях другую картину. Другую картину. Когда кто-то приходит и жалуется на наших детей и говорит про них что-то плохое, мы говорим: не может быть, чтобы мой ребенок такое сделал, не может быть. Как-то мы были в одном доме, там проходили библейские занятия, и в это время там вот, ну, раздевалка такая была. Когда мы собирались уходить вечером, один брат обнаружил, что сумма денег какая-то пропала из его кармана. Ну так догадывались, кто это может сделать. Ну там были дети подросткового возраста, мальчики были двое. Ну и брат это сказал хозяйке, что вот так и так у меня деньги пропали. Я не знаю, не хочу ничего плохого думать, но вот сумма такая-то была, были деньги на обратную дорогу, их нету. Жена очень сильно возмутилась и сказала, что мои дети такого никогда не сделают. Мои дети, на них даже думать не надо, не может быть, чтобы мои дети такое сделали. Надо искать где-то другие причины, куда девались деньги, но мои дети такое никогда не сделают. Ну, пришлось смириться брату. Там как-то собрали мы ему на дорогу, уехал он. Ну, не могут, значит, не могут. Что сделать? Прошло некоторое время, эти дети чуть-чуть подросли. Один из них поехал куда-то на работу, за границу. И там, ну, оказался виновником такого серьезного преступления. Его взяли в крупную очень кражу такого государственного значения. Это было в другой стране, и там его арестовали, по-моему, передали сюда, в эту страну, для того, чтобы его судили по этим законам. И по телевизору на всю страну показывали вот это, как его брала там полиция, все, как его передавали, службы вот эти соответственные. Но так она думала, что не может быть, и так она сильно доверяла своим детям. Бывает такое, я называю это иногда такой слепой материнской любовью, когда вот матери и отцы бывают вот настолько верят своим детям, что мой ребенок не может быть, он такой хороший. Он такой хороший. Но вот как хорошо, когда у нас есть здравое понятие такое и восприятие наших детей. Может быть, дети мои согрешили. Так говорил Иов. Может быть, дети мои согрешили. Друзья, вот почему вот такую, ну, мысль допускал Иов? Может быть, дети мои согрешили в сердце своем и похулили Бога. Ну, хула на Бога – это вообще тяжкий грех. Но почему вот Иов так думал? Когда мы читаем немножко дальше, вот эти все бедствия, которые постигли Иова, и все он потерял, потерял имение свое большое, потерял детей, никого у него не осталось, и при этом всем он сохранил верность Богу. Осталась одна жена, и она дала ему, помните, не совсем добрый совет, да? Когда он заболел сильно, она сказала: ты все еще тверд в своей непорочности, похули Бога и умри. Похули Бога и умри. Вот, друзья, не знаю, может быть, это из-за того, что такое, ну, она пережила такой сильный стресс, да? Но вот мысль такая, думаю, что родилась не на пустом месте. Похули Бога и умри. Возможно, такое она никогда не говорила, но где-то, может, в мыслях имела, может, что-то подобное высказывала раньше. И где-то Иов это замечал. И, ну, не видно, вот так не сказано, какие отношения имел Иов с ней. Но даже в такой ситуации он сказал: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели зло, доброе мы будем принимать от Бога, а злое нет? И вот так вот похоже, что Иов имел и доброе влияние на свою жену. Похоже, потому что вот здесь описано, что с ее стороны, может быть, доброго такого влияния не было оказано, но с Иова, со стороны Иова даже в это время, вот в такой трудный момент, кульминационный такой момент, ничего плохого он не сказал. Думаю так, что где-то замечая недостатки в своей жене, Иов относился к ней правильно, к этим недостаткам. Вот мне понравилась мысль такая, когда вот Христос был в доме Марии и Марфы, и вот две сестры родные, это тоже была семья. И Марфа посмотрела на все, что происходит, и у нее было несогласие с тем, как ведет себя ее сестра Мария. И, возможно, если бы она высказала все, что хотела она сказать своей сестре, она бы сказала много и, может, что-то лишнее сказала, и не совсем так, как надо. Но как поступила Марфа? Поступила она очень хорошо. Она сказала Христу: Господи, скажи моей сестре, разве и дела нет до того, что происходит? Вот она сидит и слушает, а я должна обо всем заботиться. Вот сам подход был к тому, что она увидела нехороший, очень правильный. Господи, скажи ей. И Господь сказал, и ей, Марии сказал, и даже немножко больше сказал Марфе, потому что где-то ее понятия не совсем правильные были. Но Господь сказал правильно и сказал то, что надо. Но вот обратилась Мария хорошо, Марфа хорошо, Господи, скажи ей. Друзья, вот так бывает и в семье у нас, в взаимоотношениях наших, но появляется то, что нужно сказать. И надо сказать, хорошо, когда у нас есть открытые и очень открытые отношения. Но когда мы знаем, что что-то не принимается, уже говорил и раз, и другой, и третий, хорошо, чтобы мы воспользовались вот таким методом. Господи, скажи ей или скажи ему. И так бывает, когда мы говорим, оно уже не воспринимается или трудно воспринимается. Вот у меня такое было. Мне говорили, вот здесь не так, вот надо вот так или вот так поступить. Это было не в семье, это было в церкви относительно служения. Я не соглашался, я понимал по-другому. Вот так, вот так. И не раз мне говорили, я имел свое понимание дела, как я понимаю. Потом прошло время, я читал Писание, Господь мне открыл, что я не прав, надо вот так. И когда Господь сказал один раз, все стало на свои места. Я послушался, понял, Господи, я был неправ, окажи милость, прости. Друзья, когда Господь скажет, это сильно. Но для того, чтобы Господь сказал, нам нужно попросить, Господи, скажи, Господи, открой. И как хорошо, когда мы можем вот так поступать в наших семьях. Друзья, вот последняя мысль, на что я хотел обратить внимание, что в наших семьях вообще мы наши дела, своими делами и своими мыслями, вот сегодня тема такая, забота о детях, о воспитании детей. И хорошо, когда мы заботимся о воспитании детей, заботимся, во-первых, о своем духовном правильном состоянии, о своем правильном хождении перед Богом. Это самое сильное средство воспитания, когда мы сами ходим перед Богом правильно. Потому что наше влияние на детей, оно передается и через различные методы, если даже никакие методы мы не используем, все равно наше состояние влияния на детей, оно передается, оно очень сильно передается. Но хорошо, когда мы заботимся. Вот здесь, вот жена Иова сказала такие слова, Господи, скажи ей, прошу прощения, сказала такие слова в отношении к мужу, похули Бога и умри. А где-то вот, возможно, Иов это замечал, и где-то вот это... Вот эти мысли, может быть, у нее были, или состояние такое, где-то оно передавалось на детях, Иов это видел и переживал. Может быть, сыновья мои согрешили и в мыслях своих похулили Бога. Похулили Бога. И как хорошо нам иметь, и как в 77-м псалме написано, устроенное сердце, да? Вот бывает семьи или мужья, да, с неустроенным сердцем. А там есть такое выражение «устроенное сердце». И устроенное сердце начинается с устроенных мыслей, с нашего вот такого хождения перед Богом в мыслях наших. И хорошо, когда мы вот можем и анализировать свои мысли, проверять себя, вот насколько я правильно поступаю, хожу перед Богом. Как-то я, когда приехал с военной службы, пришел в одну семью. Уже 2 года не был дома, дети подросли там, это была близкая такая семья. И мама ну, знакомит меня снова с детьми, уже выросли, я имена вообще плохо запоминаю. Тут вот она говорит, вот это старшая девочка, ее зовут вот так. Она мамина помощница. Ну, а возраст был небольшой, может, 7-8 лет. Другая поменьше, говорит, а вот это вторая. Ну, и там за третью, за всех что-то сказала, но что-то вот за вторую она сказала так, и мне это так, ну, вот в сердце эти слова остались в памяти. Она сказала так, а вот эта вторая, зовут ее вот так, она будет покорительницей мужских сердец. Ну так, потом за третью сказала, ну и вот. Я остальное не помнил, но вот это хорошо запомнил, как она сказала. Я думаю, что она больше никому вот это не говорила. Думаю, что где-то мысли такие были. Но так сказала, не знаю, почему она так сказала. Прошло некоторое время, я в церкви занимался с подростками. Лагерь у нас проходил, вот такой подобный лагерь. И я стал свидетелем как бы случайно такого разговора. Брат один, служитель, который нес ответственность там за одну группу в течение лагеря, подходит к ответственному за лагерь и говорит. Ну, тот спрашивал ответственный, как у тебя в группе. Он говорит, все хорошо. Все дети как дети. Но одна, вот на кого посмотрит из мальчиков, все, они как будто прилипли к ней. И ходят за ней, дай телефон, дай адрес, еще что-то. Я услышал и спрашиваю, кто-то. И он называет имя вот той девочки, за которую мать вот так сказала. Друзья, я думаю, 10 лет прошло с того времени. Она уже выросла, в подростковом возрасте. Тогда она маленькая была, подросток. И думаю, друзья, как сильно вот мы влияем на наших детей. И вот сказано так в Писании, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, да? Или Христос говорил, когда о служении говорил, что там о посте, когда Он говорил о других служениях, что Господь наш, видящий тайное, воздаст явное, да? Ну, там имеется в виду служение, доброе служение, которое мы совершаем перед Господом. Если даже оно тайное, оно открывается, также и что-то плохое, когда у нас есть мысли какие-то нехорошие. Хорошо, когда мы это вовремя увидим, можем осудить и оставим только доброе детям нашим. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся Господу.